Купфер встретил его с обычным радушием и начал было ему что-то объяснять, но Аратов тотчас перебил его нетерпеливым вопросом. — Ты читал? — Правда? — Что правда? — отвечал озадаченный Купфер. — Насчет Клары Милич. Лицо Купфера выразило сожаление. — Да, да, брат, правда, отравилась, такое горе. Аратов помолчал. — Да ты тоже в газете вычитал, — спросил он. — Или, может быть, сам и ездил в Казань? — Я ездил в Казань, точно. Мы с княгиней ее туда отвезли. Она на сцену там поступила и большой успех имела. Я в Казани с ее семейством познакомился. — Да постой, брат, тебя, кажется, это известие очень волнует. — А помнится, тебе Клара тогда не понравилась. — Напрасно. Чудная была девушка. Только голова, бедовая голова. Очень я о ней сокрушался. Аратов не промолвил ни слова, опустился на стул и, погодя немного, попросил Купфера рассказать ему... Он запнулся. — Что? — спросил Купфер. — Да... — Все, — ответил с расстановкой Аратов. Вот хоть насчет ее семейства и прочего, все, что знаешь. — А это тебя интересует? Изволь. И Купфер, по лицу которого вовсе нельзя было заметить, чтобы он уж очень так сокрушался о Кларе, начал рассказывать. Из его слов Аратов узнал, что настоящее имя Клары Милич было Катерина Миловидова, что отец ее, теперь уже умерший, был штатным учителем рисования в Казани, писал плохие портреты и казенные образа, да к тому же слыл за пьяницу и за домашнего тирана, а еще образованный человек. Что после него остались, во-первых, вдова из купеческого рода, совсем глупая баба прямо из комедии Островского, а во-вторых, дочь, гораздо старше Клары, и на нее не похожая, девушка очень умная, только восторженная, больная, замечательная девушка и преразвитая, братец ты мой, что живут они обе, и вдова, и дочь безбедно, в порядочном домике, приобретенном от продажи тех плохих портретов и образов, что Клара или Катя, как хочешь, с детских лет поражала всех своей даровитостью, но... Нрава была непокорного, капризного и постоянно грызлась с отцом, что, имея врожденную страсть к театру, на 16-м году убежала из родительского дома с актрисой. — С актером? — перебил Аратов. — Нет, не с актером, а с актрисой, к которой привязалась. Далее Купфер сообщил Аратову, что Клара уже до приезда в Москву играла и пела на провинциальных театрах, что, потеряв свою приятельницу-актрису, познакомилась с княгиней. Наконец, Кларе предложили ангажемент в Казани, и что она его приняла, хотя перед тем уверяла, что Москвы никогда не покинет. Зато как казанцы ее полюбили! Даже удивительно! Что ни представление! Букеты и подарок! Букеты и подарок! «Отчего же она отравилась?» — спросил Аратов. «В газете напечатано...» Купфер взмахнул руками. «Ну, этого я не могу сказать. Не знаю. А газета врет. Вела себя Клара примерно, а муров никаких. Да и где с ее гордостью? Горда она была, как сам сатана, и неприступна. Бедовая голова!» Тверда, как камень. Веришь ли ты мне? Уж на что я ее близко знал, а никогда на ее глазах слез не видел. — А я видел, — подумал про себя Аратов. — Только вот что, — продолжал Купфер, — в последнее время я большую перемену в ней заметил. Скучная такая стала, молчит, по целым часам слова от нее не добьешься. Уж я ее спрашивал, не обидел ли кто вас, Катерина Семеновна? Потому я знал ее нрав. Обиду перенести она не могла. Молчит, да и баста. Даже успехи на сцене ее не веселили. Букеты сыплются, а она и не улыбнется. Жаловалась, что настоящей роли, как она ее понимает, никто ей не напишет. И петь совсем бросила. Я, брат, виноват. Передал ей тогда, что ты в ней школы не находишь. Но все-таки отчего она отравилась, непостижимо. Жить, значит, надоело. Философически заключил Купфер свои рассуждения. Аратов сидел, потупя голову. «Можешь ты мне дать адрес этого дома в Казани?» — промолвила наконец. «Могу. Но на что тебе? Или ты письмо туда послать хочешь?» «Может быть». «Ну, как знаешь. Только старуха тебе не ответит, ибо безграмотно. Вот разве сестра? О, сестра умница. Но, опять-таки, удивляюсь, брат, тебе. Какое прежде равнодушие, а теперь какое внимание? Все это, любезный, от одиночества». Аратов ничего не ответил на это замечание и ушел, запасшись казанским адресом. «Несчастная Клара, безумная Клара!» — звучало у него в душе.